Глава 41. Час F. Время до 5 часов вечера ползло удручающе медленно. Лениво тикающие часы не делали ничего, чтобы ускорить движение времени. К полудню почти все бойцы отряда, засевшего в подвале, разошлись по своим точкам. Я же коротал время с Марней за шахматной доской. Девушка нашла оставленные саперами дорожные шахматы. Во время третьей партии, когда ферзь, ладья и слон Марни в очередной раз загоняли моего короля в угол, Гэбриэл сказал: «Все, Дэвид, пора». Он показал настоящий в углу ящик, из которого во все стороны торчали разнообразные стволы, и спросил: «С гранатами и пистолетом-пулеметом обращаться умеешь?» Я ответил, что умею. «Отлично. В таком случае выбирай. Ингрэм. Самый легкий, но старый добрый М3А1 бьет гораздо кучнее. Ах да!» Он вспомнил что-то важное. «Как только услышишь, что кто-то кричит «Сакраменто», вопи в ответ «Берлин», если не хочешь, чтобы тебя пристрелили свои». Это была весьма ценная информация. Оставалось надеяться, что я в нужный момент не забуду выкрикнуть название бывшей столицы, бывшей Германии. 5 вечера. Час пик. Шум уличного движения все громче и громче. Все больше и больше ног шаркает по застекленной решетке над нашими головами. Но взрывов не слышно. Не слышно и автоматов, атакующих Empire State Building лесовиков. «Мы слишком далеко от мостов, на которых взрываются заграждения», словно прочитав мои мысли, сказал Гэбриэл Дитц. «Что, кстати, пока облегчает нашу жизнь. Ты готов?» Я кивнул. Кроме меня, Марни и Гэбриэла, в подвале находились 5 лесовиков. Все были хорошо вооружены. Оружие спрятано либо в дорожных сумках, либо в футлярах музыкальных инструментов. Гэбриэл, например, нес автомат и несколько гранат в футляре из-под гитары. Я же держал в руке довольно приличную дорожную сумку с застежкой молния. Гэбриэл произнес короткую речь. «Окей, 5 часов. Атака должна была начаться. Через 5 минут об этом узнают все. Мы должны успеть выйти на улицу, разбиться на пары и двигаться не спеша. С таким видом, словно возвращаемся с работы и мечтаем лишь о стаканчике холодного пива. Желаю всем удачи». Он обвел нас взглядом. «Хочу надеяться, что все вы благополучно вернетесь домой. Все. Бенджамин, веди нас». Через минуту мы уже шагали по тротуару. «Когда мы достигнем Empire States, штурм небоскреба должен близиться к завершению. После этого нам следовало перегруппироваться и двинуться к параллели со второй улицы, чтобы лететь домой. Приказ был прост, и эта простота и ясность, надо признаться, меня очень смущали. Я все больше и больше опасался того, что придется пробиваться к ангарам с боем. Более того, охраняющие самолеты люди Торренса могли снять свечи зажигания с двигателя или разъединить электропроводку. Если подобное случится, нам отсюда не выбраться. Что потом? Оставалось надеяться, что Сэм Даймс припрятал в своем длинном рукаве еще один план. Я вновь обратил все внимание на улицу. По мостовой катили машины, тротуары кишели пешеходами. Ничего особенного. Самый обычный час пик. Но я знал, что всего в паре миль отсюда кипит бой. Лесовики атакуют батареи береговых укреплений. Рядом со мной шла Марни. Она низко наклонила голову, чтобы длинные рыжие волосы скрывали шрам. Гэбриэл, как всегда, шагал легко и непринужденно. «Эй, Гейб!» – послышалось из окон притормозившего автомобиля. «Не видел тебя целую вечность. Где пропадал?» У меня непроизвольно напряглись все мышцы. Копы наверняка объявили Гэбриэла в розыск. Если хотя бы один полицейский его узнает, пальбы не избежать. И это может произойти в любой момент. Гэбриэл небрежной походкой приблизился к машине и, улыбаясь, перекинулся несколькими словами с водителем. Затем он показал на часы, давая понять, что торопится. В этот момент красный сигнал светофора сменился на зеленый, и поток машин устремился дальше. Гэбриэл продолжил путь, но я заметил, что он стал внимательно вглядываться в проезжающие автомобили. Более того, чтобы прикрыть лицо, он поднес футляр гитары к груди и был готов при необходимости мгновенно открыть огонь. Я чуть приоткрыл молнию на сумке и, опустив глаза, увидел поблескивающий металл автомата. Я тут же закрыл молнию, чтобы никто случайно не разглядел оружие. Именно в этот момент я понял, что если понадобится, буду стрелять. Мимо нас по-прежнему мирно катили машины. Создавалось впечатление, что в Нью-Йорке наступает еще один вечер после обычного трудового дня. За окнами кафе посетители лениво потягивали разнообразные напитки. На углу громко орал мальчишка-газетчик. Огни светофоров менялись в установленном порядке. Зеленый, желтый, красный, зеленый. На табличках вспыхивали указания для пешеходов «Стойте» или «Идите». Мы шли в потоке пешеходов. В этот момент я сказал себе, что-то пошло не так. Атаку отменили. Весь наш план полетел к черту. В 20 ярдах впереди шагал Гебриэл. Позади, стараясь ничем не отличаться от толпы, шли лесовики. От напряжения во рту все пересохло. И когда мы вышли на 5-ю авеню, язык просто припаялся к гортани. В 400 ярдах от нас высилось здание Empire States. Залитая вечерним солнцем башня небоскреба тянулась к небу, как всегда величественная и спокойная на фоне царящей у ее подножия суеты. Никаких признаков вооруженного нападения на штаб-квартиру Торренса я не заметил. Я слышал только шум машин, крики уличных торговцев и тихую музыку, льющуюся из открытых дверей магазинов готового платья. Судя по всему, рядом с Empire State Building еще не прозвучало ни одного выстрела. Габриэла по-прежнему можно было принять за человека, мечтающего лишь об одном – чтобы поскорее попасть домой и выпить бутылочку холодного пива. И когда я уже начинал подумывать о том, что подойдя к Empire State Building, мы обнаружим, что там течет обычная жизнь, на улице начался кромешный ад. Первым среагировал Габриэл. Он замер и, обернувшись, посмотрел на меня. Выражение его лица мне крайне не понравилось. Это была смесь недоумения и страха. Я побежал к нему, пытаясь определить причину женского визга и мужских криков. Всеобщая паника могла быть вызвана как событиями у Empire States, так и иными причинами. Поток людей изливался с одной из поперечных 5-й авеню улиц. Ярко-желтое такси отчаянно сигналя неслось по тротуару. Грузовик, сделав слишком резкий поворот, врезался в автобус. Обыватели убегали со всех ног, но я пока не видел, от кого или от чего. Однако все они мчались, спотыкаясь и сбивая друг друга с ног в одну сторону. Я с изумлением взирал на людской вал, накатывающий на 5-ю авеню и исчезающий в боковой улице на противоположной стороне магистрали. Поведение обывателей, на мой взгляд, разумному объяснению не поддавалось. «Что происходит, Гейб?» – спросил я, оказавшись рядом с Габриэлом. «Понятия не имею». «Стрельбы я не слышу. Я тоже. Но чего убегают эти люди?» «Можешь обыскать меня с ног до головы, но ответа не сыщешь. Ясно одно. Они обезумели от страха». Мы стояли, наблюдая за тем, как боковые улицы выплевывают на 5-ю авеню все новых и новых людей. Респектабельные жители Нью-Йорка мчались без оглядки, роняя сумочки, портфели и пакеты с покупками. Многие в этом безумном спринте потеряли обувь и теперь мчались босиком. Но от кого они пытаются скрыться? Я сошел с тротуара на мостовую. Уличное движение замерло полностью. Машины не могли двигаться в толпе перебегающих дорогу людей. Из поперечной улицы, ревя мотором, выкатил грузовик и тут же врезался в стоящий на 5-й авеню автомобиль. Теперь магистраль была полностью заблокирована. Пробежав несколько шагов между замершими машинами, я взглянул в глубину улицы, из которой все еще выбегали нью-йоркцы. Некоторые обессилели настолько, что спотыкались на каждом шагу, а иные просто падали на мостовую. На них набегали другие, и вскоре на месте падения возникла шевелящаяся масса рук, ног и голов. Кому-то удавалось выползти из этой кучи малы, но только для того, чтобы снова оказаться затоптанным, одичавшей от ужаса толпой. И, наконец, я увидел причину этой паники. Кровь застыла у меня в жилах, когда из-за угла возникло ужасное чудовище. Я не верил своим глазам. Это был трифид, высотой не менее 60 футов. При каждом шаге его ствол извивался, листья мелко дрожали, а раструб на вершине стебля неторопливо поворачивался из стороны в сторону. Подобный монстр мог появиться лишь из мира кошмаров. По куче копошащихся на земле людей последовал быстрый, словно молния, удар стрекала. Растение-убийца наносило все новые и новые удары. Так, наверное, в древности хлестали кнутом нерадивых рабов их погонщики. Визг и вопли сотрясали воздух. На углу Трифид остановился. Он явно не спешил. Раструб на верхушке продолжал поиск новых жертв. Затем чудовище, видимо, что-то решило и возобновило движение, продолжая на ходу наносить смертельные удары. «Что за дьявол?» – выдохнул Гэбриэл с ужасом, глядя на монстра. «Как Трифид мог проникнуть в глубину города? Нет, ты только взгляни, какой огромный!» «Но ты же сам сказал, что саперы должны взорвать заграждение на мостах». «Это вовсе не означало, что Трифиды смогут прорваться в город. Их должны были встретить истребительные отряды. Их сожгли бы еще до того, как они спустились с мостов. В любом случае, в самое сердце города они проникнуть никак не могли». «Этот, как видишь, смог». Я кивнул в сторону растения, продолжавшего ковылять на своих массивных, но, как ни странно, по-прежнему коротких ножках. Экземпляров столь чудовищных размеров я еще не видел ни разу. Видимо, эти гиганты возникли далеко от людей в глубине американского континента, подобно подводной разновидности растений-убийц, о существовании которых мы впервые узнали, лишь посетив Колумбов пруд. Весь ход событий еще раз говорил о наличии у этих растений определенного интеллекта. Мне казалось, что генеральный штаб Трифидов специально скрывал гигантов в качестве секретного оружия, чтобы пустить его в ход в решающий момент. Чудовище по меньшей мере в 5 раз превосходило ростом своих более мелких собратьев и передвигалось тоже раз в 5 быстрее. Оно пересекло 5-ю авеню и скрылось в боковой улице. «Не стоит беспокоиться», — сказал, по-моему, не слишком уверенно Гэбриэл. «Истребительный отряд его скоро уничтожит». Едва он успел произнести эту успокоительную фразу, как позади нас из другой боковой улицы на 5-ю авеню хлынул новый зеленый вал гигантских размеров. Я сумел насчитать по меньшей мере 8 растений-убийц. Они были ничуть не ниже своего собрата, уковылявшего в направлении Таймс-сквер. Стрекала хлестали во все стороны, крики на улице усилились. Теперь на 5-й авеню царила тотальная паника. Двигатели машин ревели, водители пытались найти путь к спасению. Но так как улица была забита автомобилями, они преуспели лишь в том, что разбили как свои, так и соседние машины. Многие, понадеявшись на прочность своих экипажей, остались внутри, подняв стекла окон и заперев дверцы. Но очень скоро они обнаружили и весьма дорогой ценой, что безопасность была мнимой. Гигантские стрекала били с такой силой, что ветровые стекла разлетались вдребезги, а следующие удары находили пассажиров, и те в течение каких-то секунд гибли под воздействием смертельного яда. Когда водители и пассажиры осознали, что спастись можно только пешком, они, побросав автомобили с открытыми дверцами, бросились бежать в поисках более надежного убежища. Но большая часть людей не успела скрыться. Стрекала длиной не менее 100 футов с неимоверной точностью били в незащищенные лица. На мостовой и на тротуарах извивались в последних конвульсиях десятки и десятки тел. Мужчины и женщины бежали, как им казалось, в безопасном направлении. Но все кончилось тем, что из-за следующего угла на них хлынула новая зеленая волна. Те, кто, казалось, уже достиг спасения, столкнулись за углом с очередным Трифидом и с воплями бросились обратно. Я посмотрел вдоль улицы. Узкий вход в подземку был забит обезумевшими от ужаса людьми. Мужчины, не обращая внимания на женский визг, кулаками и локтями пробивали себе путь под землю, рассчитывая на то, что там окажутся в полной безопасности. Возня и крики у входа на узкую лестницу привлекли внимание одного из Трифидов. Растение остановилось и направило раструб чашечки, я чуть было не сказал и взглянула, на шевелящуюся массу людей. Почуяв легкую добычу, Трифид свернул ко входу в подземку. Монстр, надо сказать, очень торопился. Я видел, как над стоящим грузовиком по широкой амплитуде раскачивается верхушка его ствола. Видел, как, готовясь к удару, свернулась в тугую пружину стрекала. Этого было достаточно. Я принял решение. Выхватив из сумки пистолет-пулемет, я хорошенько прицелился и дал длинную очередь по макушке растения-убийцы. Раструб со стрекалом превратились в бесформенную массу. «Тебе не следовало этого делать, Дэвид!» — резко бросил Гэбриэл, пронзая меня взглядом. «Я не намерен сидеть сложа руки и смотреть, как эти твари истребляют невинных детей», – выпалил я в ответ. «Это не входит в наши задачи, Дэвид». «Да будь они прокляты, эти ваши задачи». Выстрелы привлекли внимание других трифидов, и чудовища заковыляли в нашу сторону. Обезумевшие от страха люди тоже бежали к нам. Толпа сбила Марни с ног, но я подхватил ее и увлек в нишу у входа в какой-то магазин. «Итак, Дэвид», – произнес, присоединившись к нам, Гэбриэл, – «ты направил этих довольно крупных ребятишек к нам. И что же теперь прикажешь делать?» Я посмотрел на колеблющиеся стволы гигантов. Было ясно, что отстрелить стрекала всей этой зеленой банде мне не удастся. «Держи». Я передал Гэбриэлу свой пистолет-пулемет. «А ты?» – я повернулся к Марни. «Помоги включить на полную громкость радиоприемники автомобилей. Чем больше мы успеем включить, тем лучше. И так на полную мощность». По выражению Гэбриэла я понял. Мой партнер по настольному теннису решил, что у меня поехала крыша. Однако Марни без малейшего колебания последовала моей просьбе. Или, если хотите, приказу. Она побежала рядом со мной вдоль линии застрявших в бесконечной пробке и брошенных водителями машин. В некоторых двигателях продолжали работать моторы на холостом ходу. На то, чтобы включить приемник и повернуть до упора регулятор громкости, уходили какие-то доли секунды. Вскоре из открытых дверей на улицу полилась какофония, смесь классической музыки, джаза и ток-шоу. Мы вернулись к Гэбриэлу, включив на обратном пути приемники еще у нескольких машин. Некоторые ревели так громко, что корпуса автомобилей вибрировали. К этому времени трифиды должны были бы добраться до нас, но не добрались. Они задерживались у каждой машины, чтобы установить источник звука. В этот момент, когда я вращал регулятор громкости в каком-то грузовике, музыка вдруг оборвалась. И из всех динамиков зазвучал один и тот же женский голос. «Внимание! Внимание!» – тревожно вещала женщина. «Важное сообщение! На Манхэттене замечено появление трифидов. Если вы находитесь дома или в иных защищенных зданиях, оставайтесь на своих местах. Если вы находитесь в машине или слышите данное объявление на улице, немедленно отправляйтесь на север, к параллели 102-й улицы. Ворота в стене будут открыты, и вы сможете укрыться к северу от стены в индустриальной зоне. Повторяю, в целях собственной безопасности немедленно отправляйтесь к стене на 102-й улице. Ворота будут открыты, чтобы вы...» В этот момент я был настолько поглощен событиями, что даже не подумал о социальных последствиях, которые Торренсу, при всей его изворотливости, не удастся избежать после того, как десятки тысяч нью-йоркцев увидят, что творится в мрачном гетто за параллелью 102-й улицы. «Отличный ход, Дэвид!» – с видимой неохотой признался Гэбриэл, показывая на автомобили. «Ты дал возможность этим людям спасти свои шкуры, но настало время делать то, что положено». Он вернул мне пистолет-пулемет и повел наш небольшой отряд к Empire States Building. К этому времени улицы почти полностью опустели, часть жителей Нью-Йорка укрылась в близлежащих зданиях, а многим все же удалось спуститься в туннели подземки. Трифиды лишились своей добычи. Что же касается нас, наше положение вряд ли можно было назвать безопасным. Пока мы пробирались в лабиринте брошенных автомобилей, на 5-й авеню появлялись все новые и новые трифиды. Мне стало ясно, что мы имеем дело не с разрозненными действиями отдельных особей, а с хорошо скоординированной атакой. Насколько я мог определить, все они двигались с востока на запад. По пути растения на каждом перекрестке оставляли часового. Если так будет продолжаться, то скоро жизнь в Нью-Йорке полностью замрет. Ни один из жителей мегаполиса не посмеет высунуть нос из защищенного помещения. Более того, растения были настолько велики и их было так много, что даже с помощью грузовиков изгнать их с улиц не было никакой возможности. Справиться с ними могли только огнеметы и тяжелые бульдозеры. Когда мы были в сотне ярдов от небоскреба, из ниши дома неожиданно выступила девушка с автоматом. «Сакраменто!» – выкрикнула она, направив ствол мне в грудь. «Берлин!» Слово сорвалось с моих губ прежде, чем я успел осознать всю опасность своего положения. «Окей, пока стойте здесь», – сказала девица и, обращаясь к Гэбриэлу, добавила. «Морские пехотинцы только что подошли к зданию, сэр. Их продвижение несколько задержали трифиды». «Откуда, дьявол их побери, появились эти чудовища?» «Планы изменились, сэр. Взорваны были не только изгороди на мостах. Инженеры сумели вскрыть туннели под рекой. Великий Боже! Но это означает, что трифиды проникли в самое сердце города. Если хочешь знать мое мнение, то подобный тактический прием довольно здорово попахивает цинизмом, сказал я. У людей на улицах не осталось никаких шансов на спасение. Или мы объявим эту бойню всего лишь очередным инцидентом? Можно также будет сказать, что настал час расплаты. Неожиданно жестко ответил Гэбриэл. Я посмотрел вдоль 5-й авеню и пришел к выводу, что время для дискуссии о моральности или аморальности действий лесовиков еще не наступило. Передовой трифид уже находился в паре сотен ярдов от нас. Как мне показалось, растение-убийца испытывало к нам нездоровый интерес. «Пожалуй, нам не стоит здесь задерживаться», — заметил я. «Это может серьезно повредить здоровью». Слов Гэбриэла я не услышал. Их заглушил взрыв. Обернувшись, я увидел, как от основания Empire State Building поднимаются в небо клубы черного дыма. «Морпехи ворвались в здание», — мрачно заметил Гэбриэл и ринулся к небоскребу, который был одновременно штабом Торренса и его имперским дворцом. Я последовал за Гэбриэлом в тот момент, когда началась стрельба.